сегодня в твой дом, чтобы очень многое сказать. Бесконечный ливень за окном мне слова поможет подобрать. Я приду в твой одинокий дом, даже если ты меня не ждешь, я открою дверь своим ключом. Обо мне.